Кореи выпущены из всех четырех видов отдельные почтовые марки, посвященные 31-м Олимпийским играм. В верхней части марок есть надпись «31-е Олимпийские игры». В них изображены эмблема Олимпийского комитета Корейской Народно-Демократической Республики и виды спорта, то есть прыжок в воду, спортивная гимнастика, тяжелая и легкая атлетика. А также выпущен в свет лист с марками, показывающими обезьян, в том числе красношерстяную обезьяну.